Икона почитания в основе своей имеет в виду принцип обращения к различным духам, стоящим на тех или иных ступенях лестницы света, заслуженных ими или же воображаемых. Обращение обычно связывает сознание обращающегося с теми, к кому оно обращается. Икона, изображение, является фокусом сосредоточения связующим. Не к иконе идет обращение, но к тому, к духу того, кто на ней изображен. Это не имеет никакого отношения к фетишизму, если только принцип понят правильно. Высшая форма обращения в духе, без всяких посредствующих предметов. Священные изображения и священные предметы имеют под собой строго научное обоснование. Добавим к этому, что каждый предмет, побывавший в руках человека или обращавший на себя его мысли, насыщен соответствующими эманациями. Есть предметы добрые, наполненные светом, есть злые, насыщенные тьмою. Яд этих последних опаснее обычных ядов, ибо воздействует незримо, но сильно.